Утренний воздух хорошо нас взбодрил. Нина Степановна оживилась и прочла мне целую лекцию о Калидасе. Рассказ ее изобиловал занимательными подробностями, которые, к сожалению, ныне начисто забылись. Единственное, что осталось в памяти, и то только потому, что я сразу записал это в блокнот, стихотворный афоризм великого поэта Древней Индии. В подстрочном переводе он выглядит так. «Когда ты вошел в мир, ты горько плакал, а все вокруг тебя радостно смеялись. Сделай жизнь такой, чтобы, покидая мир, ты радостно смеялся, а все вокруг тебя плакали». В каком-то патетическом месте рассказа Нина Степановна вдруг испуганно вскрикнула и забилась в угол машины. В окно влетела странная насекомая помесь гигантской мухи с ядовито-зеленой гусеницей и, прочертив траекторию, с деревянным треском упала на сиденье рядом с нами. Я выхватил носовой платок, поймал крылатое чудище. «Только не убивайте!» — закричал Нина Степановна. Выбросил его в окошко. Подхваченная ветром, она улетела. «Что это такое?» — спросил я у Нины Степановны. «Понятия не имею. Ну, гадость, по-моему, ужасная. Я таких насекомых боюсь больше, чем змей», — призналась она. Над деревьями выкатилось солнце. С каждой минутой оно припекало все сильнее. Мы мчались мимо глинобитных хижин, бензоколонок, куполообразных храмов, базаров, где высились горы полосатых арбузов и желто-зеленых манго. Миновали Чандигарх, город, построенный по проекту Корбюзье. Дома современной планировки нам не понравились, и, как выяснилось, не зря. Нам рассказывали потом индийцы, что они возводились без учета климата, поэтому днем в них жарко, ночью холодно. Древние строители были, пожалуй, в чем-то мудрее современных. Обычная хижина с глиняными полами существенно облегчает жизнь в жаркие дни. Глина хорошо сохраняет прохладу, и потому, когда пол зальют водой, в доме надолго воцаряется свежесть и влажность. Наш шофер, он был родом из Непала, из потомственной семьи водителей, оказался настоящим лихачом. Мы летели по автостраде с бешеной скоростью, практически без остановок. А если останавливались, то лишь для того, чтобы распить по бутылке запотевшей от холода кока-колы. Первый привал сделали уже в Гималаях. Мы остановились в небольшом рестхаузе, домике отдыха для туристов. Было безлюдно. С трудом нам удалось разыскать хозяина горной базы. Позевывая, очевидно, мы прервали его сон, он провел нас в комнаты, уютные, меблированные. Кухня не работала, приходилось рассчитывать на собственные запасы. Их оказалось немного — помидоры, хлеб, фрукты. Нина Степановна применительно к ситуации напомнила наказ индийских махатм о том, что в пути надо стараться есть мало. «Они вообще считают, — говорила Нина Степановна, — что если человек действительно ищет ученичество, он должен приучить свой организм питаться так, чтобы не чувствовать постоянной и несносной потребности в пище. Нельзя думать, что, не умея подчинить определенной дисциплине свой аппарат, можно достичь духовного совершенства или психического самообладания. Человек, поддающийся соблазну постоянного ощущения голода, ищущий каждую минуту, чем бы набить свой желудок, ничем не отличается от обжоры, жиреющего на изысканных яствах.